Ему по вен сокровенное, больше некому. Обиженно раздраженный голос дочери мне неприятен. Тебе-то, голубушка, наверняка тоже пытался исповедоваться, хотя бы чуть устыдилась, что не смогла понять отца. Вы, конечно, думаете, должна бы наотрез отказать. Впрочем, отца вы моего хорошо знаете. Никогда он ни перед кем, ни перед чем не останавливался. Отказала бы, умер, да еще и проклял перед смертью. Вот мне и хотелось, чтобы вы пораньше до прихода попа встретились. Вы один имеете на отца влияние. Просила же, не опаздывайте. Вряд ли я что-нибудь изменил бы, Аля. Но тогда кто как не вы? Кто поможет человеку, который сам себе запутался? Ах, вам-то что? Пожмете плечами, мол, старый знакомый с ума спятил. А нам каково? На нашу семью пятном ляжет, не сразу отмоемся. Муж лекции о дарвинизме читает, издательство «Знания» договор на книгу с ним заключило, а теперь станут трубить, кому не лень. В семье дарвиниста поповщина гнездо вьет. У нее ненастно-серые глаза, какие когда-то были у отца, но в них злой колючий зрачок, и в лице ее пухлым, утратившим скупую отцовскую рубленность, проглядывает что-то дрябло-бульдожье. «Послушайте, Аля, отцу сейчас куда хуже, чем вам. На вашем месте я все-таки думал бы о нем, а не о себе». И она задохнулась. «Вы смеете мне? Я о себе, о нем нет?» «Да и не только сейчас, а уже давно. Давно отец для вас досадная обязанность, житейский долг, который полагается выплачивать». Я знал, на что иду. С этой минуты мы враги, но многого не теряю. Друзьями мы никогда и не были. Я бы презирал себя, если перед надвигающейся смертью предал своего командира, своего названного отца. Ни от трусости, ни от ханжества этот мужественный и честный человек изменял теперь сам себе от отчаяния. Кому дано понять глубину отчаяния ближнего? Не дочери же, страшащейся за судьбу мужниной расхожей княжонки. Не решусь сказать, понимаю, но подозреваю, отчаяние бездонно. Мы глядели друг на друга, у нее наливалось кровью лицо, розовел лоб, а глаза яростно светлели. Скандал не успел разразиться, за дверью раздался придушенно-сиплый выкрик, грохот падающего стула. Дверь распахнулась, из нее не выскочил, а скорее вывалился, путаясь в рясе, долговязый батюшка. Молод, бородат, гневно румян, на узкой груди в вольных складках блестит крест. «Вам, ах, боже ж мой!» — он налетел на угол дивана. «Вам следует пригласить врача-психиатра, а не священника!» Возвышаясь посреди комнаты, Алевтина встретила его пасмурным взглядом, не ответила. И батюшка обиженно приосанился, траурно колыхаясь, на ходу обретая должное достоинство, двинулся к выходу. «Стой!» — в дверях, держась за косяк, вырос Иван Трофимыч, тяжелая, темная, как кусок мореного дуба, голова с устремленным вперед, полированным надлобьем и плоско висящая на перекошенном костяке пижама игривой расцветки в белую и розовую полоску. «Стой, не бежи!» — сипло с клёкотом. Священник передернул плечиками, остановился, досадливо обернулся. «Боже ж мой, сами позвали и раздражаетесь. Зачем вам святое причастие? Я много ненавидел, хочу любить, любить. Вы же обещаете это. Так проникнитесь кротостью, подготовьте себя к любви». «Кротостью? Мальчишку прислали. Что ты мне можешь сказать?» «Слово Божье, с ним пришел». «Пришел поучать. По какому праву? Больше видел? Больше пережил? Что ты знаешь о жизни, молокосос?» Батюшка сплеснул траурными рукавами. «Я к вам с утешением, а вы оскорбляете? Утешение умирающему? Какие вы балбесы! О, Господи, чего же вы хотите? Любить напоследки ее!» Иван Трофимович дернул подбородком в сторону стоящей с запрокинутым лицом дочери. «Его!» — кивок в мою сторону. «Любить их, страдать за них, да! А ты утешение. Повесила себе